Глава четвертая. Однако на утро она поднялась. Не проснулась, а именно поднялась, совершенно разбитой, как будто вечером была пьянка, а легла она не к полуночи, а часов в 5 утра. Катя с ужасом посмотрела на часы, 11:30. С не меньшим ужасом она посмотрела на игрушку, которая валялась на полу. В воздухе пахло сексом. Девушка моментально сунула руку промеж ног, опасаясь, что все будет болеть после таких упражнений. Но нет. Никаких болезненных ощущений не было. Совсем. Что еще больше удивило Катю. И если бы не игрушка, которая валялась на полу и была явно вымазана ее собственными соками, Катя готова была решить, что все это ей приснилось. Но нет. Случившееся ночью точно не было сном. Или же сном было все, кроме ее помутнения, когда она, как безумная, скакала на драконьем члене того же ядовито-зеленого цвета, как и коробка, в которую он был упакован. Девушка закусила губу. Ощущения были странными, а мысли и того страннее. Голос точно не мог ей присниться. Она отправилась в душ. Отмыла со всей тщательностью игрушку, временами краснея настолько, словно за ней кто-то наблюдал. Проверила 10 раз, не осталось ли чего, и совершенно не жалела мыла, хотя понимала, что дарить после себя уже бывшую в употреблении секс-игрушку – признак дурного тона. Закончив с членом, она вернулась в спальню и поинтересовалась у подруги в коротком сообщении. «Спишь? Все в порядке?» «Да, а что?» – ответила ей Марина. «Сама как?» «Давай встретимся», – вдруг предложила Катя и спешно засобиралась. Подруга может и не согласиться, а вот поговорить с Ромой следовало бы. А дело все в том, что в Кате проснулся страх, как тот, что был ночью. Пока она отмывала игрушку, она думала, что же еще она могла принести с собой в тот день домой. И это была маленькая фигурка дракончика. Вероятно, ей подарили эту фигурку не просто так, решив, что тайное устройство слежения, спрятанное внутри, ее не смутит. Тогда зачем надо было говорить? Вот что смущало Катю, которая, отложив одежду в сторону, принялась крутить во все стороны маленького дракончика, рассматривая его со всех сторон. И правда, забавная штучка, если бы только в ней не было камеры. Обернув его по меньшей мере 20 раз вокруг собственной оси, Катя так и не успокоилась, пока не убедилась, что в фигурке она не видит ни одного объектива. Там не было даже крохотной дырочки, которая могла бы спрятать в глубинах эту самую камеру. Девушка успокоилась, но все равно не настолько, чтобы не дойти до Ромы и не высказать ему все, что она о нем думает. Одевшись потеплее и взяв с собой дракончика во внутреннем кармане, она отправилась на улицу, села на кольцевой троллейбус, который в это время ходил почти что пустой, и без проблем добралась до нужного места. Только вот магазин встретил ее закрытыми дверями. Катя стучала и стучала, но никто не открыл. Только неоновые буквы продолжали сиять так же, как и вчера. «Да ну нафиг!» – воскликнула Катя и вытащила телефон. Подруга согласилась встретиться и даже выбрала время и место. Теперь у Кати оставалось 15 минут, чтобы вернуться от магазинчика в центр. К счастью, она не опоздала, но... «Я думала, ты будешь одна!» – разочарованно воскликнула Катя, увидев Марину с Ромой. «Прости, не успела предупредить». Извинилась подруга, но Рома нахально улыбался, точно он все это подстроил. И тут Катя не выдержала. «Это ты все сделал!» – воскликнула она, только-только присев за круглый столик в небольшом фудкорте. «Сделал что? Прошу прощения!» – удивился Рома. «Не отнекивайся! Ты дал мне эту штуку не просто так!» «Что за штуку?» – сразу же полюбопытствовала Марина. «Тебе нельзя об этом знать!» – вежливо отказал парень. «Потому что это должен быть сюрприз!» «От вас двоих?» – тут же насупилась та. «Нет, исключительно от Кати, но я помогал ей сделать выбор». «Да не уходи ты от темы!» – возмутилась Катя. «Дело не в игрушке, то есть не в подарке, не в сюрпризе». Она поправилась еще разок, а потом, притихнув, продолжила. «Все из-за того чертова дракончика!» «Какого? А-а-а!» Рома разулыбался, когда Катя достала из кармана и поставила посреди столика маленького дракончика, символ наступившего года. «Скажи, Марин, хороший?» «Какой он миленький!» Протянула та, мигом выкинув из головы всякие ревности и подозрения. «Каждый клиент моего магазина получает дракончика в подарок», шепнул Рома. Марина на миг задумалась, а потом улыбнулась. «Ты решила все-таки подарить мне самотык?» И даже не дала подруге ответить. «Я не думаю, что он мне нужен». Просунув руку под локоть Роме, она подтянула парня поближе. «Так вы...» — ахнула Катя. «Мы вчера вечером поговорили и решили...» — ответил Рома. «А во сколько?» «Что во сколько?» «Во сколько вы были вместе?» «Кать!» — укоризненно воскликнула Марина. «Нет-нет, я не то имела в виду. Мы пошли в кафе в 10 вечера и просидели там до часу ночи, мистер Холмс», — шутливо ответил Рома. «А что?» «Да я просто... Ладно, не берите в голову», — отмахнулась Катя. «Вы вместе, все хорошо», — отрывисто продолжила она. «Я очень рада». «Мы были вместе до утра». «Ты вроде бы хотела увидеться», — заговорила Марина, когда ее подруга начала собираться на выход. «Да я вот спросить и хотела. Просто вчера странное что-то было». И она рискнула поведать историю о голосе, но опустила все, что было связано с игрушкой. «Может, тебе просто сон приснился?» — добродушно спросила Марина, не отлипая от Ромы. Им принесли кофе, и парочка почти синхронно пригубила капучино. «Я тоже думала так, но в этом сне было...» Она подумала, чтобы такое использовать вместо драконьего члена. «Полотенце. А когда спать ложилась, его не было. А когда проснулась, оно лежало на полу». «Ну, тогда это очень странно», — ответил Рома, но озадачился он очень натурально. «Ты точно ничего вчера не пила?» «Да блин, Рома!» — воскликнула Катя. «Я лишь предполагаю, накидываю варианты. Чего ты?» — удивился ее возгласу парень. «Но я считаю... Даже так, погоди». Он сложил ладони ниже подбородка. «Я уверен, что на самом деле ночью ничего не происходило. Ты максимум лунатик. А то, что тебе кажется сном, случившимся практически по-настоящему, в действительности не происходило». «Но ведь полотенце!» — почти взмолилась Катя, не обращая внимания на насмешливый тон. «Слушай, я не знаю, что там у тебя происходило. И я не доктор», — ответил Рома. «Но ты почему-то спросила про то, что мы делали с Мариной. Почему?» Ловко перехваченная инициатива сделала свое дело. Катя смутилась и замолчала. Ее раскусили. «Кать!» – осторожно произнесла Марина. «Ты чего-то подозревала?» «Я думала, что это Рома за мной подглядывал, и что это был его голос». «Голос!» – Рома чуть не подавился. «Ты еще говоришь, что мой!» «Да нет, чушь несу!» – пробормотала Катя. «Нет уж, раз начала, давай до конца!» – потребовала Марина. «Ты вроде бы сознательная девочка, так что давай, не стесняйся. Я уже рассказала все. Голос и голос, приснилось мне. Ладно, чего тут?» – отмахнулась Катя. «Нет ничего серьезного. Я думала, что в дракончике камера, Рому подсматривал». «Рома был со мной весь вечер», — сурово ответила ей Марина. «Ты думала, что он следил за тобой, девушкой, с которой только познакомился и...» «То есть с тобой он переспать успел, да?» — воскликнула Катя и отшатнулась. В тот же миг Марина вскочила на ноги, готовая отвесить подруге смачную пощечину. «Да я все поняла уже. Он не смотрел, потому что вы тупо трахались». «Да-да, все нормально». И, смерив Рому презрительным взглядом, Катя схватила дракончика и отправилась домой. Она ничего не заказывала и не была должна ни официанту, ни подруге. Но нашла она себе парня, и хрен с ней. Переспала в первый же день, невелика потеря. Зато теперь Катя чувствовала, что она на 100% ничего своей подруге больше не должна. Вместо того, чтобы поверить, чтобы поговорить, нормально поговорить без наездов и истерик, она готова была ударить ее. Катя почувствовала, что по ее щеке течет слеза. Вытерев ее так, словно это была не слеза, а муха, девушка села на первый попавшийся автобус и сейчас каталась по городу. Сперва ее хотели высадить на конечной, но она заплатила снова и отправилась в путь. Потом вышла недалеко от центра, прошлась пешком и, как только поняла, что ничего кроме переохлаждения она для себя не найдет, отправилась домой. В квартире она спешно разделась, злобно раскидав обувь по прихожей, как будто это ее сапоги были виноваты в случившемся. Затем прошла в спальню, со стуком поставила дракончик и накинула халат, постояла немного, а потом ушла на кухню и разрыдалась. Слезы текли из-за непонимания, из-за того, что подруга не приняла ее сторону, потому что все очень быстро поменялось. Только вчера вместе ходили по магазинам и выбирали подарок, а теперь... Катя всхлипывала за столом довольно долго. Перед этим она еще умудрилась чайник поставить. Так тот шипел, свистел и плевался кипятком минут 15, пока она не потянулась его выключить. Потом Катя вздохнула, налила себе чай и задумалась. Ведь сон не был сном. Совершенно не был, Раздался голос так неожиданно, что чашка упала, треснула пополам и залила пол чаем. «Ой, я прошу прощения. Совсем не хотел тебя пугать». «Но все равно напугал!» — сердито воскликнула Катя, собрав две половинки чашки и взявшись за тряпку. «Я еще раз приношу свои извинения», — повторил голос. «Зачем ты ходила на улицу? Мне было холодно». «А я... откуда ты знаешь?» «Вот так вот», — тоном всезнайки откликнулся голос. «Мне положено все знать. Ты прикидываешься? Но ты не Рома». «Ясное дело, что я не Рома. Рома — это человек». Катя подождала немного. Совершенно неожиданно для себя она поняла, что вот-вот могла бы узнать чуть больше, не прикладывая к этому совершенно никаких усилий. Не сработало. И она продолжила расспросы. «Но ты ведь его знаешь». «Кого?» «Рому». «Рому? Нет, не знаю. Я впервые слышу такое имя», — признался голос. «Ну, а у тебя есть имя? Как тебя зовут?» — продолжала Катя. «Меня много как звали. Я думал, тебя больше интересует мой внешний вид». И голос вдруг зазвучал даже немного разочарованно. «Прости, я бы хотела узнать, как ты выглядишь, но мне кажется, что ты существуешь лишь в моей голове». В этот момент, когда Катя произносила эти слова, пришло сообщение от Марины. Подруга интересовалась, все ли в порядке, но девушка лишь отложила телефон в сторону. «Нет, я настоящий. Правда, сейчас у меня нет тела, но я бы хотел знать, как ты меня представляешь в своей голове. Знаешь ли, от этого очень многое зависит». «То есть ты не привидение?» — продолжила Катя. «Нет, ничуть. Я самый настоящий, но бестелесный. То есть, да, по твоей терминологии получается, что я самое обыкновенное привидение. Но на самом деле все чуточку сложнее», — закончил голос. «Ага», — ответила Катя, которая ровным счетом ничего не поняла. «Ну, голос у тебя сексуальный». «Спасибо. Я просто подумал, что это будет честно, ведь я видел тебя вчера». «Что?» — взвизгнула Катя. «Видел?» «Извини. Я был в комнате, и мне некуда было деться». Девушка так и застыла в непристойной позе с тряпкой в руке, а потом решила, что ничего страшного в этом нет. Видел и видел. Какой-то голос. Что с ее головой творится? «Некуда, говоришь», — проговорила Катя. Кое-какие догадки мелькали в ее голове, но спросить вслух она все равно не решалась. «Давай, сыграем в твою игру. Как я тебя представляю?» «Да». Уверенно и чуть ли не гордо произнес голос. «Пожалуй, ты высокий. 1,85 м, не ниже. Черные волосы, такие лоснящиеся даже. Немного на азиатский манер, уложенные. Хватит о моих волосах». «Конечно, хватит. Больше их нигде нет», — воскликнула Катя, а голос рассмеялся. «Ну, спасибо. Я думал, что они у меня будут по всему телу в твоих фантазиях». «Нет, я люблю, чтобы у мужчин волосы были исключительно на голове». Девушка начала наливать себе еще одну чашку чая. «Напугаешь еще раз?» «Ты продолжай. Я тебя и в первый раз пугать не хотел». «Ну, хорошо. Значит, высокий, стройный, разумеется, подтянутый, но не перекачанный. Не люблю тех, у кого руки за спиной не сходятся», — поморщилась Катя. «Значит, 85 кг я в твоем представлении», — заключил голос. «Наверно. Не знаю», — пожала плечами девушка и бросила две ложки сахара в чай. «Что еще тебе интересно знать?» «Самое важное, что есть у мужчины». «Ум у тебя точно на месте», — заметила Катя. «Спасибо. Метко», — суховато отозвался голос. «Все остальное тоже. И не маленькое». «Подробнее», — попросил голос. «Толстый, крепкий, жилистый», — начала перечислять девушка. «Что еще? Чуть изогнутый, непрямой, не люблю палки». «Так», — протянул голос, как будто скрывая насмешку. «Мне льстит твое описание, и будет сложно быть таким, как ты себя представляешь. Но я непременно постараюсь». «А что, есть шанс тебя увидеть?» — спросила Катя. «Почему бы и нет?» — согласился голос. «Как тебя зовут?» — снова спросила девушка. «Мне интересно твое имя». «Как меня только не называли», — устало ответил голос. «Ну скажи, пожалуйста, я уже составила в голове такой образ, и чтобы у него еще имени не было». Ладно. Назови меня каким-нибудь красивым русским именем. Почему так? Такое имя? Такой запрос? Потому что я появился задолго до того, как по свету стали ходить русские люди, ответил голос, и в его словах словно прозвучала улыбка. Может, Сергей? Можно и так, согласился голос. А ты бы хотела меня увидеть? Да! Неожиданно для себя воскликнула Катя. Ей было дико завидно на то, что подружка нашла парня в секс-шопе. А чем она хуже, чтобы так вот запросто с кем-нибудь познакомиться? В ее комнате скрипнула половица, надежно спрятанная под слоем стружечных плит и ковролина. Катя вздрогнула. «Я выхожу», — произнес голос.